Гусь-Гусь и Яндекс.Путешествия представляют сборник «Колыбельные народов России». Мы попросили ученых, фольклористок и фольклористов выбрать 15 традиционных колыбельных напевов, принадлежащих народам, живущим в самых разных частях России, а местных исполнительниц и исполнителей напеть их для нас. Слушайте наши колыбельные, чтобы побольше узнать о песенных традициях. Слушайте просто так. И, конечно, на ночь. Чтобы пришел сон с улочек, по золотым проулочкам, по медным ступенечкам.